Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава шестая. Джанте удивился тому, как ему удалось выдержать все тренировки во второй половине дня без обмороков. Побои, полученные ребятами из братства самолета, выбили из его желудка всю еду. Когда он ощущал себя голодным, то в перерывах между тренировками заполнял себя водой из кранов. Это еще один выученный в школе навык выживания. Ранее преподаватели говорили, что если ты попал в обстоятельства, где у тебя нет еды, но есть источник чистой воды, то независимо от жажды, ты можешь наполнить желудок водой. Это может уменьшить чувство голода и уменьшить скорость, с которой твое тело теряет выносливость. В ситуации, где есть только сухая еда и нет воды, человек может прожить 2 дня, а с водой, но без еды – больше 3. Вот в чем разница. Единственное, по мнению Джанте, в чем ему в этой ситуации повезло, так это в том, что сегодня во второй половине дня проходила тренировка военного построения. Среди послевобеденных тренировок это считается наименее тяжелой. Тренировка во второй половине дня требует, чтобы выпускники этого года переоделись в набор легких доспехов и приняли военное построение на тренировочном поле, держа в руках копье длиной более 3 метров. В зависимости от приказов командира, они будут принимать различные построения и выполнять различные атакующие движения. Становление копейщиком первого ранга – это первый шаг каждого мальчика на пути к мужчине этой эпохи, а также популярные профессии среди студентов, проходящих обязательную военную службу. Копейщик представляет собой тип солдата, который сильно зависим от построения и командной работы. Это одновременно и самый сильный солдат в армии, и самый слабый. На поле боя подразделение, сформированное из одних копейщиков первого ранга, сможет справиться в ближнем бою с врагом без боевого построения такого же ранга и численно превышающим их в 3 раза. Подразделение, сформированное из копейщиков 5-го ранга в тяжелой броне, может стать решающим фактором в прямых сражениях. Соединив население, окружающее город, несколько миллионов и несколько миллионов людей в самом городе, то найдется только 3 подразделения копейщиков 5-го ранга в тяжелой броне. Эти копейщики являются боевой мощью стали угольной федерации, которая стоит во главе этого города. Отсутствие преимуществ с точки зрения физических качеств и будучи сравнительно тощей остальных, Джанте ощущал, что он неплохо подходит для этой роли, что заставило его возненавидеть профессию копейщика. Длинное копье, длиной более 3 метров и весом более 10 килограмм, часто увеличивает нагрузку, когда им размахиваешь для атаки. Видя свои мягкие и слабые атаки копья под конец тренировки, Джанте становится интересно, возможно ли для него вообще убить кого-нибудь таким уровнем. Кстати, об уровне. Даже чертов жирный Барри выглядел более умелым, чем он. Джанте начинает ощущать слабость в своих атаках после 50 ударов, когда жирный Барри после 70. Умение обращаться с копьем среди членов братства самолетов у Джанте было самым слабым. Несмотря на то, что он не любит профессию копейщика, Джанте должен признать, что, будучи внутри построения, образованного копейщиками, это приносило ему чувство безопасности. Каждый раз, когда он неприметно стоял в построении и наблюдал за окружающими его одноклассниками, Джанте всегда ощущал необъяснимое чувство безопасности, что вызывает конфликтные чувства внутри него. Для Джанте это кажется горем, быть неприметным, маленьким персонажем в эту эпоху. Чаще всего ты не можешь полагаться на то, что не любишь, дабы продолжить выживание. Во время тренировок во второй половине дня Джанте ощущал, что его желудок и живот двигался как мешок с водой. При каждом движении вода в его теле издавала булькающий звук, отчего его сердце сжималось. Много раз при выполнении пронзающих атак, которые требовали движения, чтобы увеличить радиус, Джанте чувствовал, как вода в его желудке подкатывала к горлу, как прилив, и вызывала на лице странную улыбку, пока он сжимал горло, дожидаясь, пока волна не упадет обратно в желудок. Он был на грани того, чтобы блевануть. Когда его атаки стали мягкими и слабыми, Джанте заметил на себе учащенные взгляды инструктора. После нескольких взглядов столика и понимания, инструктор перевел свои глаза, заполненные пренебрежением, в другую часть построения. Видя этот взгляд, Джанте стиснул зубы, но поделать ничего не мог. Человек, который привлек внимание инструктора, это, естественно, Гри. Среди 6 подразделений, находящихся на тренировочном поле, именно подразделение Гри привлекало наибольшее внимание. Во время тренировки Гри, который является солдатом 2-го ранга, незамедлительно продемонстрировал разницу между новичками и профессионалами. Имея рост около 190 см и удерживая 30-килограммовое стальное копье вместе с треугольным красным флагом, прикрепленным к копью, что обозначало капитана подразделения, Гри выделялся и имел внушительный и высокомерный вид. Почувствовав восхищенный взгляд инструктора, Гри был похож на возбужденного, обколотого стероидами человека. Каждый выпад копья он сопровождал жутким ревом, в результате чего все тренировочное поле было заполнено его воплями. И хотя сердце Джанте было наполнено презрением, он должен признать, что Гри не на пустом месте такой тщеславный и обладает для этого способностями. Если Джанте будет противостоять Гри сейчас, то хватит двух-трех, а то и вообще одного удара, чтобы Джанте был проткнут насквозь этим парнем. Среди всех выпускников в школе, за исключением Гри, все остальные были бойцами резерва. При обычных обстоятельствах, в первые два года военной службы, в возрасте около 18 лет, большинство людей будет повышено с резерва до боевого солдата первого ранга. Через 8 лет службы 95% и выше простых людей достигнут ранга 3 или 4. Немногие счастливчики достигнут ранга 5. В то время как люди, которые выбрали карьеру военного, или те, кто для выживания полагается на специализированные боевые силы, имеет шанс достичь 6 ранга и стать боевым воином. Титул пользуется большим уважением людьми в любом месте. После того, как закончилась тренировка, Джанте переоделся в жаркой и вонючей раздевалке и вылетел оттуда, схватившись за живот, едва надев ботинки. Вылетел, не сказав ни слова Барри и парням, из-за чего те, собираясь подойти к нему, переглянулись. «Что случилось с этим парнем?» — спросил каштаново-волосый Свен, покрытый веснушками, почесав голову. «Похоже, он выпил приличное количество воды и, видимо, не в силах больше терпеть», — ответил Багдад. Будучи чернокожим, Багдад обладает сильнейшим телосложением и имеет самые высокие показатели силы в братстве, поэтому сегодняшние тренировки дались ему относительно легко. «Невезучий парень», — засмеялся Чат. «Невезучий? Это я тут самый невезучий!» Дуг был возмущен. Его заметили покрытым рвотой, когда тот убегал из леса, чтобы отмыться, что стало темой для разговора на протяжении всего дня. Из-за этого он был сегодня ранимым. «Хватит, Барри достанет тебе деньги!» Систа скосил глаза и сделал руками неприличный жест, который поняли все. «Прежде чем все мы выпустимся, все члены нашего братства должны сбросить оковы невинности и стать истинными мужчинами», с гордостью сказал Барри, увидев все это. «Будьте уверены, ваши преимущества не уменьшатся». Барри утешающе похлопал Дуга по плечу. Увидев, как Джанте поспешно убежал, унося с собой 4 серебряные монеты, которые раньше были его, жирное лицо Барри пару раз дернулось от боли в сердце, и он покачал головой. «Он интересный парень. Хотя до сих пор не в состоянии выяснить его реальные возможности, его сердце находится в правильном месте, и ум его быстр. Такой парень, как он, заставляет людей чувствовать себя непринужденно. По крайней мере, когда ты вместе с этим парнем, то нет необходимости беспокоиться о заговорах», сказал жирный Барри и почесал подбородок. Все кивнули головами, и только Дуг все еще смотрел мучительным взглядом. Джанте бросился в туалет с пузырем на грани взрыва, чувствуя волну комфорта, когда сливал весь резервуар. Тем не менее, его желудок одновременно выдавал громовой грохот. Выйдя из туалета и небрежно ополоснув руки, Джанте направился к воротам школы. В его кармане лежит 4 серебряных монеты и 34 медные. Быстро купить чего-нибудь поесть – лучшее решение. Таким образом, он сможет дотянуть до дома. Недалеко от школы находится пекарня. Как правило, Джанте, у которого обычно пустые карманы, мог только глотать слюну и кушать глазами этот ароматный хлеб, каждый раз, когда проходил мимо. Однако сегодня, чувствуя монеты в кармане, Джанте наконец набрался смелости и способности войти в эту пекарню. Когда он нетерпеливо проглотил кусок обычного черного пшеничного хлеба, что стоил ему 10 монет, и вышел из булочной, Джанте увидел госпожу Дайну. Госпожа Дайна красива и очаровательна, как всегда. Вместе с ней идет капитан Колин и другой преподаватель-мужчина. Они были внимательны и учтивы. Джанте в этот момент жевал большой кусок хлеба, отчего его лицо было слегка перекошено. Увидев госпожу Дайну, Джанте стоял ошеломленный, и даже капитан Колин не посмотрел на него, вероятно, думая, что если он признает его, то потеряет лицо перед двумя другими. Трое из них прошли мимо, даже не взглянув. Только когда они ушли довольно далеко, Джанте среагировал. Быстро повернул тело, он кинулся к красивому стеклянному окну пекарни, используя отражение, оценил свой текущий вид. В одной руке он держал половину буханки хлеба, в то время как большой кусок торчал изо рта, растягивая его в ширину и создавая впечатление, будто Джанте задыхается. Из-за тренировок во второй половине дня кровотечение не полностью остановилось, и из носа все еще торчали куски бумаги. Из-за драки его лицо распухло, и его глаза превратились в щели, вынуждая его щуриться. Как идиот, он стоял в оцепенении, а из уголка рта вытекала смесь хлеба и слюны. Это уважаемое лицо, без сомнения, выглядит как лицо законченного кретина. И только что госпожа Дайна видела его таким. Осознав это, Джанте сразу почувствовал бесконечное чувство отчаяния и был сильно обескуражен. Неудивительно, что она даже не потрудилась взглянуть на него с его-то идиотским видом. Он опустил голову и снова увидел пару старых ботинок, улыбающихся ему. 15-летний жалкий юноша отчаялся, чувствуя, что его жизнь потеряла свою цель и радость. Джанте смотрел на исчезающую фигуру госпожи Дайны только для того, чтобы ощутить расстояние. Ее красивая фигура становилась все дальше и дальше. В этот момент у Джанте не было настроения и боевого духа, чтобы спокойно следовать и восхищаться ею с расстояния. Джанте ошеломленно стоял возле пекарни в одиночестве, наблюдал, как входят и выходят люди. Он доел оставшийся хлеб, смакуя каждый кусочек перед тем, как направить свое уставшее и потерянное тело на восток, в деловой район города Черного Пламени. Начиная с прошлого года, его семья использовала кое-какие связи и нашла ему работу с частичной занятостью – подмастерьем, надеясь, что он получит некоторые навыки, которые помогут ему в будущем. Он должен выходить на работу 2 дня в неделю после школы, каждый день работая по 2 часа.